Глава 36. Погружаясь в воспоминания. Мэйлин. «Дедушка, а что это?» Я крутила в руках золотые часы, с интересом рассматривая, как они переливаются на солнце. «Это самая сильная вещь, которую хранителям подарили боги мои. А зачем она нужна?» «Чтобы мы были готовы к любому злу, моя дорогая», — усмехнулся он и усадил меня на свои колени. «Через них боги говорят с нами». «Ты вкусно пахнешь, дедушка», — улыбнулась я, совсем не понимая, что он имеет в виду. «Этот парфюм подарила мне твоя бабушка. Нравится?» «Да». «Она сказала, что так пахнет настоящий защитник». Рассмеялся он, и я тоже захохотала, глядя на то, как смешно шевелятся его пышные усы. Этот запах я чувствовала наяву, вдыхала его аромат, прижимаясь к теплой груди. Подняв отяжелевшие веки, я уткнулась взглядом в белую рубашку. Воспоминание прошло, но остался запах. Пряно-древесные нотки. Лайон. Я лежала на его плече и слышала его ровное биение сердца. Смотрела на расстегнутые до половины пуговицы рубашки, изучала гладкую кожу груди и не спеша подняла голову. Он спал. Но на лице его словно замерла тревога. Я рассматривала его маленький тонкий шрам на темные брови, ровный нос и аккуратные красивые губы. Скользила взглядом по мужественному подбородку, покрытому темной щетиной, и вновь легла на его плечо. Мне показалось, что для того, чтобы поднять голову, я потратила все свои силы. И снова, закрыв глаза, я мысленно улыбнулась, зная, что сейчас у меня есть свой защитник. «Ви, ты чего так долго?» Кайл домой вернулся. Хныкала заплаканная темноволосая девочка. Он ударил меня, и я поранила руку. «А твои родители видели?» «Родители в театре. Бабушка видела, но она смеялась надо мной». Слезы градом катились из зеленых детских глаз. «Она всегда смеется». «Ви!» Я крепко обняла свою подружку. «Я заберу тебя с собой в столицу. Мы будем есть там самые вкусные пирожные. Я знаю, где такие продают. Не плачь». «Я боюсь Кайла, и родители его тоже боятся. Зачем он приезжает сюда?» «Он же твой брат. Я не хочу такого брата». «А я бы хотела братика», — мечтательно заявила я, поправив рыжие кудрявые хвостики. «Но дедушка сказал, что подарит мне щенка. Как думаешь, лучше щенок или братик?» «Конечно, щенок». «Тише, милая». Прохладная ладонь коснулась моего лба, и мне стало легче. «Все хорошо». Горячие губы прикоснулись к моему лбу, и мое сознание лишь на миг уловило связь с реальностью. Лайон. И все снова померкло. Горячие губы коснулись моего лба. «У нее жар, отец». Голос мамы был встревожен. «Я не знаю, что с ней. Зачем ты позволяешь ей играть с артефактами? Чтобы ее магия тянулась к ним, она должна научиться ими управлять. Ей едва исполнилось 6. Может, рано пробуждать в ней магию?» «Не рано. Грядет что-то страшное, Мелани, и мне будет спокойнее, если я буду знать, что моя маленькая внучка сможет себя защитить». «Клод будет недоволен. Он так мечтал, чтобы ее силы не пробудились, и она была обычным ребенком. Пока она еще обычная девочка. Возможно, Клод прав, и в ней совсем нет магии, ведь кровь сильно смешалась. А где она была сегодня?» Холодная рука дедушки тоже коснулась моего лба, и я улыбнулась, чувствуя, как мне становится лучше. «Целый день провела со своей подружкой в домике. Мне пришлось снимать их оттуда, потому что Ви сказала, что прибежал Кайл и сломал их лестницу. А ты знаешь, как Мэй боится слезать оттуда? Вот они и сидели там». «Кайл? Прибежал? Он уже начал бегать?» Я тоже удивилась. «Если завтра Ви придет к Мэй, позови ее ко мне. Я хочу с ней поговорить». «Хорошо, отец». Я открыла глаза от сильной боли, пронзающей мое тело. Кончики пальцев онемели, а в области сердца, казалось, горел огонь. «Лайон», — прошептала я, но мой голос был слаб. «Мэй!» — передо мной вмиг показалось встревоженное, измученное лицо. «Мне плохо». «Я знаю, милая, знаю». В черных глазах застыла боль и сожаление. «Потерпи, осталось еще чуть-чуть. Я с тобой». Он целовал мои онемевшие пальцы, а я не могла пошевелиться. «Сколько времени прошло?» — спросила, чувствуя, что мое тело словно готовится к взрыву. «День». «Проклятье!» — простонала я и от сильной боли выгнулась ему навстречу, и реальность снова меня покинула. «Дедушка меня отругает!» Стирая слезы, я сидела на крыльце и злобно посматривала в сторону маленького щенка, шустро виляющего хвостиком. «Зачем ты утащил их у дедушки?» Я взглянула на открытые золотые часы в своих руках и заплакала еще сильнее. «Ты чего плачешь, Мэй?» Передо мной появились побитые коленки Ви, а через секунду ее лицо, когда она присела возле меня. «Кайло тебя побил?» «Нет». Я разжала ладошку, на которой лежали две тонкие стрелки, похожие на цифру 8. «Луч украл у дедушки часы и вытянул их в сад. Я погналась за ним, а там столкнулась с твоим братом. Он напугал меня». «Ой, это же эти красивенькие часики, которые ты надевала на шею моей Селестре, когда нас рисовала твоя мама!» — восторженно воскликнула Ви. «Да, это они». «Так и почему ты плачешь?» «Я так испугалась Кайла. Он так смотрел на меня и эти часы. Он протянул ко мне руку и хотел выхватить их, но луч меня защитил, а я помчалась к дому. Но я бежала-бежала и упала прямо на них. И вот...» Я выставила вперед две ладошки, на одной из которых лежали часы, а на второй — две стрелки. Я их сломала. «Я знаю, кто сможет их починить», — улыбнулась Ви. «Демиос, наш сосед. Он очень хороший. Он такой добрый, что когда я вырасту, обязательно выйду за него замуж». «Фу, тебе же придется с ним целоваться». «Не придется. Демиос же добрый. Я попрошу его, и он не будет меня целовать». «А он быстро их починит?» «Не знаю, но ты спрячь их пока, чтобы дедушка не увидел и тебе не влетело, а я поговорю с Демиосом». «А если луч их снова у меня украдет?» Мы вдвоем повернулись к маленькому щенку, который сидел рядом и быстро вилял хвостиком. Маленькие глазки, похожие на две бусинки, смотрели на нас так, словно он задумал очередную пакость. «Ладно», — тяжело вздохнув, протянула Ви. «Давай мне часы». И я их спрячу пока у себя, подальше от Кайла. А стрелки пусть будут у тебя. А куда мне их спрятать, если я их потеряю? Попроси Тимми, пусть их охраняет. Он ведь твой друг. Улыбнулась Ви, кивнув в сторону плюшевого медведя. Когда я снова открыла глаза, я не узнала комнату. Половина мебели была разбита, а деревянные обломки беспорядочно валялись на полу. Я скользнула взглядом по стенам, и мои глаза замерли на отбитой штукатурке в некоторых местах. В спальне словно прошелся вихрь и оставил в целости только пианино. «Пришла в себя?» От доброй улыбки Лайна у меня потеплело на сердце. Но его внешний вид встревожил. Судя по его ссадинам, синякам и местами порванной одежде, ему пришлось несладко. Небритый и взъерошенный, с уставшим взглядом, но такой родной. Под его глазами пролегли темные круги, словно он давным-давно не спал. «Мне кажется, что мы квиты», — улыбнулся он и устроился рядом со мной, положив мою голову на свое плечо. «О чем ты? Ты отлично наказала меня за мое поведение». Лайон поцеловал меня в висок, и я зажмурилась от удовольствия. Я была полна сил, и мне хотелось перевернуть весь мир, чтобы выплеснуть хоть часть своей энергии. «Сколько времени прошло?» «У нас еще 2,5 дня, чтобы ты приструнила свою магию, если не хочешь лишиться напарника». Рассмеялся он и обвел рукой комнату. «Я оплачу тебе ремонт». Усмехнулась и потерлась щекой о его колючий подбородок. «Я деньгами не возьму». Его брови игриво задвигались, и я отлично поняла, что именно он имеет в виду. Я рассмеялась. «Черт возьми, настоящее намного приятнее, чем прошлое, и, кажется, я знаю, куда мне потратить свою энергию».